Глава 13. Саперы дело свое знали. Быстро повесили белые колбасы пластида под амбразурой. 4 килограммов хватило, чтобы выбить в стене проход, в который с трудом, но протиснулся бы человек в тяжелой броне и с ранцем. Первым в проход шагнул Володя Карачевский. Противника там, конечно, не было. Он пошел к лестнице. А вот там, на широких лестничных пролетах, начался нудный и тяжелый бой. Аким входил после Кульчева. В помещении валялся искореженный пулемет, коробки с патронами, гранаты, которые очень пригодились, и один мертвый китайский солдат. Все это было засыпано пылью и бетонной крошкой. Он хотел остановиться, хотел, чтобы этот непрекращающийся бой закончился, чтобы можно было выйти отсюда, сесть на песок, открыть забрало и закурить. Но там, вверху, над головой, на лестнице, звонко хлопнула граната. Послышались короткие, отрывистые выстрелы дробовика, винтовочные очереди и снова хлопки гранат. Короткие фразы только по делу и много ругани. Там шел бой. Пролет за пролетом пластуны брали этот проклятый КДП. Мимо него в проход проходили другие казаки и саперы. Они что-то несли наверх, шли за штурмовой группой. Аким постоял еще минуту и пошел к лестнице. Последнюю, стальную дверь, что вела уже непосредственно в КДП, китайцы закрыли. Казаки отошли на пролет вниз, и саперы быстро ее взорвали. Там никого не было. И ход на утес был открыт. Недлинная траншея и небольшой блиндаж были пусты. В блиндаже были сложены штабелями ящики с патронами и гранаты. Противник оставил даже пулемет. Ни камеры не снял, ни затвора. Садись и стреляй. Оставил даже рацию. С утеса на юг уходил пологий и длинный песчаный спуск. По нему они и ушли. Саблин стоял у выхода с КДП. Он, наконец, открыл забрало и закурил. Но не испытывал особой радости. Он устал. А из траншеи вышел Кульчий, за ним и Володька. Они подошли к нему, прикуривали от его сигареты. «Ты в штаб сообщил?» — спросил у Саблина Кульчий. «Нет», — ответил Аким. «Радист!» — крикнул Кульчий, оглядываясь вокруг. Он видал радиста и позвал его. «Иди-ка сюда, брат! Давай, штаб!» «Что говорить?» — спросил радист. Он был из саперов. «Скажи, КДП взят, утес взят!» Радист присел на колено и тут же передал данные в штаб. Пару секунд ждал, а потом поднял глаза на Кульчева. «Просят код». «Чего?» — не понял Кульчий. «Офицерский код просят», — повторил радист. «Не верят?» «Дураки», — усмехнулся Кульчий. «Они спрашивают, кто взял КДП?» «Как твоя фамилия?» — спросил Кульчий у сержанта саперов, который как раз подошел к ним. «Сергеев», — ответил тот. «Скажи, что КДП взят, утес взят. Передал сообщение сержант Сергеев и казак Саблин». Аким даже поморщился. Не он взял этот утес. Будь его воля, так он бы до сих пор сидел еще в первой траншее. А тут еще пришел Петя Чагалысов. Присел рядом с Акимом, положил на песок футляр со своей драгоценной винтовкой, закурил не спеша и сказал негромко: «Колышев умер». Саблин скинул ранец, бросил на землю дробовик, бросил небрежно, словно безделицу, сел рядом со снайпером и не знал, что сказать. Не было у него ни одного слова, чтобы хоть что-нибудь вымолвить в ответ, хоть как-то ответить на это сообщение. И ни у кого не было. Казаки и саперы молчали. конец книги.